Пока что из слов Ларка непонятно, чем занималась Рафталия и какую снабарта отобрали лодку. А, да, точно. Так вот, я говорил о том, что мы собирали отряд для спасения леди Кидзуны. Ну, я уже не мог в этом участвовать из-за своих ран, так что пусть рассказывает леди Грасс. Она больше знает. Ларк посмотрел на Грасс. Пока Ларк лечился, мы собрали отряд спасения Кидзуны, однако по пути нас атаковали люди, похожие на авантюристов. Они использовали заклинания атаки, которые никто из нас никогда не видел. Подлили масло в огонь, так сказать. Ты говорил именно про это, Иснаборд? Да. Более того, они тоже умели похищать клановое оружие. Их целью были я и Грассан. На их стороне были незнакомые атаки и численное превосходство. Мне пришлось атаковать с помощью зелья восстановления духа, но они ответили не менее сильными приемами и загнали нас в угол. Им удалось похитить клановое оружие Снабарта, но мне чудом удалось сохранить моё. Пока что Грасс говорила о вещах, которые рассказывала Снабарт. Из-за потери Снабарта и его способностей к телепортации нам пришлось поставить крест на спасение Кидзуны. К тому же на носу были битвы с волнами. Нам оставалось лишь защищаться от атак преследователей. Да, так все и выглядело, когда я у них оказалась. О, не повезло, конечно, Рафталии оказаться в таком месте в такое время. Хотя, с другой стороны, она прилетела к ним как нельзя кстати. Я насылала магические иллюзии и сражалась как могла. Но враги были очень сильны, и нам приходилось постепенно отступать. Похоже, она провела здесь немало времени. Видимо, в разных мирах время течет по-разному. Наофуми сама. Что касается тех загадочных врагов, о которых говорила Грассан... Рафталия посмотрела на Сейн. Я сразу понял, о чем она. Как и Сейн, которая сразу нахмурилась. Судя по тому, что я слышала, используемые ими предметы и заклинания такие же, как у врагов Сейн. Ясно. Ситуация все запутаннее и запутанней. Наверное, не стоило даже ожидать, что гнездо врагов Сейн где-то в нашем мире. Они вас чуть в пух и прах не разбили. Сколько раз они проиграли врагам? Страшно даже подумать, что бы было, если бы мы не пришли. Мы их в прошлый раз сделали сильнее, а они так подкачали. От сборища лентяев. Или внезапная атака от врагов со способностями такта не могла закончиться иначе? К счастью, с твоей помощью мы смогли выбраться из передряги. Благодарю тебя от всего сердца, сказала Грасс. С другой стороны, если эти враги ведут себя как такт, то с моей помощью мы их быстро разгромим. Недавно освоенный All Liberation Auri X не терпится показать себя во всей красе. Мы отбросим этих мерзавцев лобовой атакой. Думаю, теперь и вам не помешало бы услышать то, что удалось выяснить мне. Что именно? Когда я находился при смерти, эссенция щита рассказала, что такт — это авангард волны. Я пока не знаю, кто именно стоит за волнами, но это важно учитывать. С учетом схожести характеров, я думаю, что Кё тоже состояла в авангарде. Думаешь, это правда? Скорее всего. У них у всех есть способность отбирать клановое оружие. Трудно рассматривать по отдельности людей, которые обладают такой похожей чертой. Если волны посылают нам таких врагов, то что они такое на самом деле? Неужели это не просто слияние миров? Спросила Грасс, озадаченная способностями врагов. Вот уж не знаю. То ли у волн есть свой разум, то ли тут замешано что-то другое. Первый вопрос — уже то, откуда берутся монстры во время волн. И боюсь, мы сейчас слишком мало знаем, чтобы найти ответ. Вернемся к теме. Если кто и может все исправить, то это Кидзуна. Она жива? Скорее всего, да. Враги не видят в ней опасности. Она не может атаковать людей и тоже ослаблена проклятием. Если ее убьют, мы сможем призвать новых священных героев. Это им только навредит. Гибель Кидзуны открыла бы возможность для следующего призыва героев. Лично для меня призыв обернулся большими проблемами, но остальные от него только выиграли. Надо понимать, что эссенция оружия участвует в призыве только когда полагают, что он идет на пользу миру, так что с точки зрения Грасс и её товарищей призыв в любом случае полезен. Подобно тому, как у нас после призыва была возможность договориться друг с другом, у Грасс будет время достучаться до геймеров, которые прибудут сюда, нагруженные знаниями о мире и мечтой стать сильнее всех. Вряд ли противники хотят наживать себе новых врагов, так что они будут держать полуживую Кидзуну в плену, потому что это сильнее всего вредит Грасс и её товарищам. Она жива, но с ней могут что-то делать. Рафталия сама чуть не оказалась в таком же положении. «Это точно», — согласилась Рафталия со мной. «Но я буду верить в лучшее». «Ладно, предатель уже мертв», — подытожил Ларк. «Нужно как можно скорее отправить отряд на спасение леди Кидзуны». «Ага, и чем скорее, тем лучше». По какой-то причине в мою голову полезли знания из игр об унижении девушек. Точнее, мысли о том, что неплохо бы взять с собой препаратов для стирания памяти Кидзуны, чтобы привести в порядок ее психику. Все-таки я не в мире художественного произведения, ее наверняка адски пытают. Кстати, почему авангард волны — это всегда эгоистичные типы, которые любят себя больше, чем мир? Они очень похожи на героев-геймеров, как минимум тем, что вообще не осознают опасности. Итак, как нам все исправить? У нас с Кидзуной у обоих есть ярлыки для призыва Криса, однако он говорит, что не может до нее добраться. Нам нельзя терять времени. Леди Грасс, успокойся. Я постараюсь, чтобы мы выдвинулись уже сегодня. Грасс крепко сжала веер, затем достала ярлык и призвала пингвина-фамильяра Криса. «Пен! Рафо!» — обратилась, подойдя к Крису, Рафтян, обрадовавшись встрече со старым знакомым. «Пен! Пепен! Рафо!» «Грассан несколько раз пыталась сбежать, пока мы оборонялись», — прошептала мне Рафталия. «Мы еле смогли остановить ее. Еще бы. Для Грасс Кидзуна, что для меня Рафталия. Только присутствие Кидзуны помогает Грасс сохранять спокойствие. Я несколько раз участвовала в битвах против волн, надеясь вернуться в наш мир». «Увы, пока что эти два мира ни разу не пересекались. В Миломарке вообще за это время была только одна волна, недавняя. Но она вела не в мир Кидзуны, поэтому Рафталия не могла вернуться сама». «Короче говоря, надо вернуть леди Кидзуну!» — воскликнул Ларк жизнерадостным голосом, словно пытаясь не упустить волну воодушевления от недавней победы. «То, что Наофуми и его друзья помогут нам, это прекрасно! Но что ты собираешься делать после спасения леди Кидзуны?» — спросил он у меня. «Тут такое дело. Я думаю, что когда мы отыщем Кидзуну, мы на пару с ней сможем ослабить грабителей кланового оружия». «Что? Ты не забыл, как я одолел так-то в своем мире?» «Помню, конечно. Но это что, настолько просто?» «Конечно, я не собираюсь говорить, что это универсальное решение, но это, очевидно, главное, что мы должны пробовать». «Звездные герои нашего мира соответствуют вашим обладателям кланового оружия. Это означает, что священные герои главнее и вправе лишить оружия тех, кто забыл о чувстве долга». Кстати, в случае так-то конфискация сработала только потому, что он пользовался звездным оружием. То есть, например, забрать оружие у Сейн я не могу. К тому же я уже опробовал конфискацию на Лисии, Подонке и Фоуре, и выяснил, что звездное оружие не исполнит этот приказ, если сочтет своего обладателя достойным звания героя. Таким образом, право конфискации не более чем метод отъема оружия у тех, кто завладел ими незаконно или забыл о своем долге. С его помощью также невозможно, например, вернуть без вести пропавшее звездное оружие, хоть я и пытался. «Насколько я слышал, в вашем мире до сих пор не научились меняться методами усиления, так что мы сейчас должны быть гораздо сильнее вас. Так что почему бы нам не собраться на охоту на клановое оружие? Первым делом нужно вернуть клановое оружие с Набарта. Это прекрасный транспорт, и враги не должны пользоваться им и дальше. Нужно помнить, что телепортацию оружия в мире Кидзуны, линия и манускрипт возврата работают совсем не так, как порталы в нашем мире. С их помощью можно легко уносить ноги или перемещаться между безопасными точками. Главное не забывать, что некоторые враги умеют блокировать телепортацию». «Ну, раз так, то мы с радостью примем твою помощь», — ответил Ларк. «Значит, решено. И раз так, первым делом...» Я посмотрел на Садину, Силдину и Ицки. «Дайте нам кристаллов земли. Я хочу поднять уровень отстающим и подготовить их к битвам. Мало ли, когда нападут враги, осторожность не повредит». «Ага, пришло время нанести ответный удар. Надеюсь, мы вернем леди Кидзуну в целости и сохранности». Таким образом, мы начали подготовку к операции по спасению Кидзуны.